Глава 13. Первое. Хорошая была осень в этом году. Тихая, теплая, солнечная. Как только строго вы управились с пахотой, дед Фишка стал собираться на юксу. Лопаты, которые он видел в прошлом году во дворе у Зимовского, не давали ему покоя. За ужином дед Фишка как-то случайно проговорился о своих намерениях. Захар подшутил над охотником. «Ты Артемку взял бы с собой. Он, может, фартовее тебя. Сколько лет клад ищешь, и все зря». Захар смеялся, потряхивая кудрявой головой, а дед Фишка, недовольный его шуткой, насупился. Кореглазый Артемка давно мечтал о юксе. Столько он об этой тайге слышал, что она представлялась ему полной чудес. «Детка, возьми меня с собой», — пристал он к деду Фишке. «Просись, просись, Артем», — подзадорил внука Захар. «Авось клад найдешь». «Детка, возьми», — клянчил Артемка. «Возьмешь?» Он так горячо просился, что дед Фишка решил взять его с собой. «Пойдем, сынок. Только вот мать спроси». «Мам, пойду?» — обратился Артемка к матери. Анна молчала. Не хотелось ей, чтобы сын увлекался тайгой и охотой. Совершится это, значит, все пропало. Никогда она не увидит широкие пашни, шумящую мельницу, новый крестовый дом под железной крышей. «Далеко, сынок, до юксы. Устанешь», — сказала она, когда Артемка, заглядывая ей в глаза, стал настойчиво упрашивать ее. «Да отпусти уж ты его, Нюра. Пусть сходит. Ноги набьет, в другой раз не запросится», — посоветовала Агафья. Анна махнула рукой. «Пусть идет». «И я пойду», — вдруг решительно заявил Максимка. Все захохотали. «Ты еще мал, сынок. Тебе подрасти маленько надо. Мы лучше с тобой завтра в волчьи норы поедем. Конфет, пряников купим», — заговорил Захар, усаживая к себе на колени внука. Дед Фишка не особенно был доволен тем, что с ним увязался Артемка. Но старик любил мальчика и считал своим долгом приучить его к тайге и охоте. Когда-то и Матвея он вот так же водил за собой. Не для себя одного он тарил тропы на юксу. Вместо двух дней до юксы шли три. Дед Фишка не забывал, что идет не один, и присаживался отдыхать чуть ли не каждую версту. Дорогой, без умолку, старик рассказывал Артемке о своих и Матвеевых приключениях. Почти каждая верста была чем-нибудь отмечена. Когда умолкал дед Фишка, разговор поддерживал сам Артемка. «Детка, а это какая малюсенькая серенькая птичка?» — спрашивал он. «Это, сынок, дрозд-пересмешник. За медведем любит гоняться. Мы с твоим отцом, бывало, сидим на лабазе, ждем медведя. И вот как услышим, что дрозд-пересмешник трещит, так и знаем. Идет Мишка». Пока дошли до стана, расположенного на крутом берегу быстроводной юксы, знания Артемки приумножились во много раз. На стану передневали. Деду Фишке хотелось тотчас же броситься в тайгу, посмотреть, не появился ли в ней Зимовской. Но оставить Артемку одного он не решался. Прежде всего, старик решил побывать на Веселом Яру. От стана до Веселого Яра было верст 10. Дед Фишка решил ехать туда по реке, в Обласке. Артемка из Обласка смотрел на высокие лесистые берега юксы, затаив дыхание. Все ему казалось огромным, страшным, в омутах, дед Фишка причаливал к тальниковым кустам, отдыхал. «Вот тут, сынок, мы шишковали в прошлом году», — показывал дед Фишка на гряду рослого густого кедровника. «А вот здесь есть озерко. Так там столько ершей, что Матюша под штаниками их ловил». Артемка смеялся. Карие глаза его искрились. Скоро показался веселый яр. Берег, поросший хвойным лесом, то высился острыми гребнями, то стлался по широким лагам. Издали это походило на сказочное зеленое море, по которому гуляют волны. «Детка, видишь дым?» — спросил вдруг Артемка. Старик взглянул поверх леса, и весло дрогнуло в его руках. Над макушками кедров курчавился синеватый дымок. Артемка выскочил на берег первым, поддержал обласок за нос. «Ты, сынок, подожди меня здесь. Я схожу, посмотрю, кто тут заявился», — сказал дед Фишка, выходя из обласка. Не слушая протестов Артемки, не желавшего оставаться, старик бегом бросился к яру. Он бежал почаще, оставляя на сучках клочья своей одежды. Миновав гребень холма, он со всего маху чуть не налетел на людей. Их было пятеро. Трое из них лопатами копали землю, а остальные выкалывали из кедрового сушняка широкие плахи. Невдалеке от них на костре густо дымился труд, разгонявший комаров. Люди были заняты работой и не заметили приближения деда Фишки. Но он и не стал прятаться. «Ты что ж, Степан Иванович, в чужую тайгу забрался?» — взволнованно заговорил старик. «Мы с Матюшей 15 лет тут охотимся. Посмотри вокруг, чьи ловушки?» «Наши». «Кто берегом тропу тарил?» «Мы». «Дорогу на Юксу кто прокладывал? Опять же мы. Понравится тебе, если я, нычит, прискочу на твои поля и зачну без спросу пахать? А?» Зимовской даже не удивился появлению деда Фишки. Он спокойно слушал старика, и по сухощавому лицу его скользнула ехидная улыбка. «Мы тебе, Феноген Данилович, не помешаем. Охоться себе на здоровье», — пряча вороватые глаза, сказал Зимовской, и, отвернувшись от старика, взялся за лопату. Дед Фишка готов был разорвать на клочки этого хилого мужичонку. В голове мелькнуло. «Вот когда варнак показал свои когти! Ну, погоди, еще неизвестно, чей верх будет. Скорей бы Матвей возвращался. И что он прилип там в городе? Уж и мужики с войны едут, а его все нет». «Смотри, Степан Иванович, воля твоя. А только не по праву на веселый яр забрался. Наш он», — проговорил дед Фишка, и, видя, что Зимовской не намерен отвечать ему, пошел обратно. Артемка не узнал старика. Дед Фишка шел, качаясь, как пьяный. «Детка, кто там?» — с тревогой спросил мальчик. «Эх, сынок, не поймешь ты!» — махнул рукой дед Фишка и, бессильно опустившись на землю, уткнулся головой в глинистый яр. Артемка стоял около него испуганный, бледный. «Детка, тебя побили?» — бросил он. «Сто раз хуже, сынок! Тайгу Зимовской отнял!» «Ну, поехали, Артем!» — через минуту сказал дед Фишка и тяжело, как больной, поднялся. Обо всем, что произошло, Артемка толком узнал уже дорогой к стану. И впервые в жизни почувствовал он прилив ненависти. «Нет, он поможет деду Фишке отстоять тайгу! Только бы подрасти скорее!»